Глава 17. Я защищу тебя от боли. Тейрон. Слова главы Академии показались каким-то абсурдом. Вдруг моя тьма навредит Дель? Где гарантия, что не случится непоправимого? «Ну что ты растерялся?» — подгонял меня маг. «Хорошо, отстрани ее от себя и сам посмотришь, что Дель снова впадет в агонию. Ну же, парень, верь мне!» Вот именно в этом-то и заключалась проблема. Доверием я не отличался. После того, как моего отца до смерти забили пьянчуги, словно какой-то скот, мое детство стало другим. Оно и без этого не было радужным, но потом и вовсе сошло на нет. Мне пришлось слишком быстро взрослеть и заботиться о матушке и Эмили, которой на тот момент исполнилось всего 5 месяцев. В моей жизни были только они, никого чужого и близко я к себе не подпускал, поэтому сейчас довериться ректору казалось самым настоящим безумием. «Тейрон, уложи Дель обратно на диван». В его голосе не слышалось приказного тона. Он не требовал, а просил, причем так, будто мы с ним на равных. «Давай». Его рука легла на мое плечо, сжимая. Ощущая дыхание успокоившейся девушки на своей коже, я сделал глубокий вдох и медленно начал наклоняться с ней. «А теперь отпусти ее и отойди», — попросил маг. С сильным волнением в груди я выпрямился, отступая на шаг. «Один». Глава Академии был спокоен, что странно. «Два», — продолжал считать он, пока Дель так и лежала с закрытыми глазами и ровно вздымающейся грудью. «Три». И тут дыхание Магианы участилось, а ее пальцы вновь вонзились в кожаную обивку дивана. Я подался вперед, снова собираясь коснуться ее руки, но... «Нет, Тейрон, призови свою тьму», — отрицательно качнул головой ректор. «Она может пострадать. Ее магия тянется к тебе, парень. Так позволь тьме прикоснуться к Дель». Не понимал, что он несет. Никаких объяснений, никаких гарантий, что девчонка останется невредима. Ведь тьма — это не шутки. От меня требовали того, к чему я не был готов. Девушка начала всхлипывать и кусать губы, а ее волосы разметались по дивану, запутываясь. «Ей больно, чего же ты ждешь?» Скинув руку, ощущая себя хуже некуда, я выпустил тоненький поток тьмы, которая будто только этого и ждала, рванув к сходящей с ума от боли Магиане, обвиваясь вокруг ее запястья. «Больше, выпусти больше!» Не отрывая взгляда, я расширил поток своей магии. Каждая мышца в теле была напряжена до предела. Я был готов в любой момент прекратить этот сомнительный эксперимент, который с самого начала не внушал доверия. Но увиденное поразило до глубины души. «Ну вот», — хмыкнул глава Академии, поравнявшись со мной. «А ты не верил. Смотри». И я смотрел. Точнее, не мог оторвать взгляда, наблюдая, как моя тьма ластится к притихшей девушке, как окутывает ее и успокаивает. Она вела себя словно живая, обладающая разумом. Но ведь такого не могло быть. «Исходя из того, что я вижу, Тейрон», — вздохнул ректор, «магия Дель тянется к тебе, как и твоя к ней, собственно, тоже». Меня так и тянуло спросить, что бы это могло значить, но язык не поворачивался. «На самом деле это довольно любопытно. Если кратко, ее дремлющая магия, которую ты смог пробудить, выбрала тебя в качестве пары». В кабинете воцарилась тишина. Я точно не ожидал услышать такое. «У тебя есть к ней чувства?» — спросил маг. «Нет», — мотнул головой в ответ, чувствуя легкий укол совести. «Ведь Дель была мне симпатична». «Хорошо, раз ты не чувствуешь взаимности к Дель, тогда проблем ждать не стоит. Как видишь, избежать страшного удалось только благодаря тебе. Думается мне, случившееся до снятия печати может повториться, поэтому придется приглядывать за ней, Тейрон. Будь рядом с ней, но как друг. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — кивнул, на самом деле не желая этого. «Молодец. Не подпускай ее к себе слишком близко. А теперь иди». Глава Академии указал взглядом на дверь. «Дель успокоилась. Твоя магия рассеялась, так что все хорошо. Надеюсь на тебя, парень». Вышел в коридор, направляясь к лестнице. Никак не давал покоя вопрос, почему на мою голову постоянно сваливаются проблемы. «Выбрала меня в качестве пары», — повторял я снова и снова, вспоминая слова главы Академии. «Глупая, я тебе точно не подхожу. Кроме магии у меня ничего нет, Дель. Какое со мной будет будущее?» Не хотел в этом участвовать, но и уйти не мог, иначе на меня наложат печать, повторное снятие которой может повредить магические потоки и забрать часть силы дара. Так и шел, размышляя, пока не понял, что стою возле здания общежития. Наплевав на лекцию, которая была последней, я направился к себе в комнату. Настроение было паршивым. Знал, что Дель не станет вешаться на меня, как Ариса. Но не это тревожило. Чем больше она будет находиться рядом со мной, тем сильнее станут ее чувства. Не хотел, чтобы потом, когда снимут печать и угроза ее жизни отступит, а я уйду из этой академии, аристократка страдала. Следующий час я провел наедине со своими мыслями, которые были одними и теми же, но настойчивый стук вернул в реальность. Я никого не ждал, но все же решил открыть дверь. «Тейрон!» Ариса, как и всегда, глупо хлопала своими ресницами, будто не замечая, что по разным от нее сторонам стоят адепты, наблюдая. Заявилась на этаж парней, как к себе домой. У нее с головой все нормально. «Тебя и Дель не было на последней лекции. Зачем ты пришла?» — спросил прямо, не желая видеть эту девушку. «Ну», — замялась она, — «переживала за тебя. Как видишь, со мной все хорошо». «Тейрон», — открыла рот назойливая девица. «Кстати, хотел тебе сказать». «Да», — приосанилась Ариса, улыбаясь. «Выбери себе другое место в аудитории». «Но...» «И на тренировку не приходи. Ты больше не будешь заниматься вместе со мной и Дель». Я был уверен, что ректор позаботится об этом. Ведь жизнь девушки из-за Арисы находилась под угрозой. «Ты встречаешься с ней?» — взвизгнула блондинка. «Так я и знала. Вы с ней пара». «Пара», — вздохнул я. «Это Дель выбрала меня себе в пару, причем не только для тренировки в магии». «Магистр мне разрешил быть с вами», — словно не слыша меня, настаивала на своем девица. «Имей к себе хоть каплю уважения», — не выдержал я, смотря в ее глаза. «Прими то, что я тебе сказал». Не обращая внимания на слезы в глазах Арисы, я закрыл дверь перед ее лицом, зная, что поступил правильно. «Пусть твоей парой быть я не смогу», — произнес вслух, думая о Дель, «но постараюсь защитить тебя от боли,